Глава 14. Сложившаяся ситуация была на первый взгляд абсолютно абсурдной. Ведь перед Рейсеем Масаши сидел мужчина с гноящимся большим пальцем правой стопы. Судя по всему, там самый обыкновенный вросший ноготь. Да, похоже, он осложнился, но все-таки этим должны заниматься не терапевты, а хирурги. Рейсей пока что работает у меня на ставке терапевта, поскольку нам еще не выдали разрешение на проведение малых хирургических операций. У нас для этого даже кабинет не оборудован. Я прекрасно понимал, что мой коллега просто захотел помочь человеку избавиться от небольшого, но крайне неприятного заболевания. Но это не отменяло второго, самого главного вопроса. «Какого черта он без сознания, Рейсей-сан?» — воскликнул я. Когда я вошел в комнату, мне показалось, что пациент просто расслабился и ждет окончания процедуры. Но уже сейчас до меня дошло, что он сидит только потому, что Рейсей Масаши умело подпер его с двух сторон валиками. Потеря сознания из-за вросшего ногтя? Вот это уже действительно что-то из ряда вон выходящее. Хотя я опасался худшего. Ожидал, что Рейсей совсем слетел с катушек и начал оперировать какой-нибудь острый аппендицит прямо здесь, в моей клинике. «Кацураги-сан, я прекрасно понимаю, что поступаю неправильно, но мне нужна практика. Я хочу научиться лечить острые хирургические заболевания с помощью этой магии, а этот парень очень хотел, чтобы ему помогли прямо здесь. И он никуда не торопился», — принялся оправдываться Рейсей. «Поэтому все так и сложилось». «Рейсей-сан, вы мне не ответили, почему пациент без сознания?» — продолжил расспрашивать хирурга я. «Потому что я его усыпил», — пожал плечами хирург. У меня созрел следующий вопрос, но мне его даже задавать расхотелось. Ведь есть всего два варианта, как он мог его усыпить — препаратами или же лекарской магией. И то плохо. Я сам пользуюсь усыплением некоторых пациентов ради того, чтобы помочь им, пока они спят. Но у меня очень большой опыт взаимодействия с головным мозгом и питающими его сосудами, а новичок вроде Рейсея запросто мог ошибиться в ходе этой манипуляции. «Сонные артерии спазмировали?» — спросил я. «Прямо говорите, да или нет?» «Да, Кацураги-сан. Но все получилось, я сразу же снял спазм, как только он заснул», — заявил Рейсей. «Вы понимаете, что даже малейшая ошибка в этой процедуре могла оставить человека инвалидом или вовсе его убить?» — подметил я. — Я не для того рассказал вам об этом трюке. Помнится, я упоминал, что для начала подобные вещи вы потренируете друг на друге под моим надзором, а вы сразу же решили рискнуть. Рейсей Масаши ничего не ответил, лишь молча кивнул. Он понимал свою вину. Но между тем, стоит отметить, я уже осмотрел головной мозг пациента и сделал один вывод, о котором молчать не стоит. «Хоть я и не согласен с вами, но усыпили вы его блестяще», — сказал я. «Не могу это не отметить. Никаких сопутствующих повреждений не нанесли». «У меня был хороший учитель», — улыбнулся Рейсей. «Ладно, давайте решать проблему. Если я правильно понял, вы взялись лечить вросший ноготь своими лекарскими способностями», — произнес я и присел на корточки, чтобы осмотреть стопу пациента. «Да». А он, похоже, долго терпел эту боль. Тут уже далеко не первая и не вторая степень, скорее третья-четвертая. Точно сказать не могу, поскольку хирурги в этом мире используют несколько иные классификации. Палец выглядел, мягко говоря, отвратительно. Отекший, покрасневший, ноготь под углом врезается в мягкие ткани, и создается впечатление, что он вот-вот достигнет кости. По краям виднеется гной и особые разрастания, грануляции, которые часто называют «дикое мясо», поскольку по цвету они напоминают самое обыкновенное сырое мясо, которое можно увидеть в любом магазине. Я даже не стал спрашивать Рейсея, на что жаловался пациент при поступлении. Тут и так все понятно. Скорее всего, боль он испытывал неописуемую. А если учесть, как далеко зашел процесс, появился риск возникновения осложнений. Если в ближайшие дни не прооперировать палец, может развиться абсцесс, некроз и даже гангрена. А уж если пойдет генерализация инфекции, то есть ее распространение по всему организму, в таком случае больной может провести в хирургическом стационаре несколько недель. «Я все еще не согласен с тем, что его нужно было лечить прямо здесь», — сказал я Рейсею. «Но теперь у нас выбора уже нет. Придется убирать проблему общими усилиями. Вот только вы кое-что не усвоили, Рейсей-сан». «Далеко не всегда лекарская магия способна заменить собой прямое хирургическое вмешательство. К примеру, если у человека разлитой перитонит, магией можно лишь облегчить состояние. Но полностью его убрать может только введенный в брюшную полость дренаж». «Я понимаю, Кацураги-сан, но у меня возникла идея, которую... В общем, идея, которую я не смог осуществить», — признался он. «Озвучьте», — попросил я. «Я подумал, что можно каким-то образом вызвать отторжение ногтевой фаланги, затем прочистить все антисептической магией», — объяснил Рейсей. «Но ведь его еще и бинтовать после этого надо, обрабатывать рану, а для этого у нас в клинике пока что ничего нет». «Начало вы придумали отличное», — кивнул я. «Приступайте. А завершить процесс я смогу сам. Вы сильно удивитесь, когда узнаете, что еще можно сделать с помощью наших способностей». Пока Рейсей выполнял первые этапы обработки раны с помощью лекарской магии, я мысленно прогнал, из-за чего вообще у пациента могла развиться такая проблема. Чаще всего причиной такой патологии является плохой уход за пальцами стоп. Если выстригаются они неправильно или сдавливаются тесной обувью, запросто может возникнуть такая проблема, поскольку ноготь начнет расти под неестественным углом. Иногда в данном случае играют роль и анатомические особенности стопы, к примеру, плоскостопие или другие деформации костно-мышечного аппарата. Также вросший ноготь часто встречается у людей, имеющих очень толстые околоногтевые валики. Мягких тканей в данном случае так много, что у ногтя, грубо говоря, не остается выбора, кроме как врасти туда, куда не надо. Про сопутствующие заболевания и говорить особо не стоит. Очевидно, что при грибковом поражении или сахарном диабете стопы страдают еще сильнее. А наш пациент собрал почти полный комплект. Четко вижу плоскостопие, рядом с кушеткой стоят тесные ботинки, в которых совершенно точно нет стелек. Насчет диабета ничего сказать не могу без более подробного осмотра, но следы грибка у ногтей точно имеются. Послышался тихий щелчок. Поврежденный ноготь отвалился и упал на покрытый кафелем пол. Затем Рейсей удалил весь гной и очистил ткани от инфекции с помощью антисептического режима лекарской магии, а дальше застрял. «Все, что я планировал сделать, сделал», — кивнул Рейсей Масаши. «Каков ваш дальнейший план, Кацураги-сан?» «Смотрите внимательно, Рейсей-сан, что происходит, если направить мощный поток лекарской магии на самые активно делящиеся клетки», — сказал я и ударил по большому пальцу пациента своей силой. Рейсей не сдержал удивленного вздоха, когда увидел, что за счет моего воздействия у больного начал расти новый здоровый ноготь прямо у нас на глазах. «Вот и все», — сказал я. «Правда, чтобы провернуть такой трюк, вам понадобится огромный запас жизненной силы. Так что настоятельно рекомендую во время перерывов проводить больше времени в конференц-зале рядом с источником магии жизни. Со временем ваш предел начнет расти». «Спасибо, Кацураги-сан. Снова выручили», — утирая пот со лба, произнес Рейсей. «А если честно, я не думал, что вы способны даже на такое. Это очень впечатляет. Скажите, а органы или конечности вы заново отращивать людям умеете?» «Органы лишь частично, конечности нет», — честно ответил я. «Для такого потребуется как минимум 10 таких лекарей, как я. И то не факт, что из этого что-то выйдет. Не все болезни можно излечить нашей силой. Именно поэтому врачебная наука и лекарское мастерство должны идти рука об руку. Вот тогда мы сможем помочь огромному количеству людей». «Хорошо, Кацураги-сан, а...» Рейсей нервно усмехнулся. «А когда он проснется? Будет неловко, если он продрыхнет здесь до завтрашнего утра». Следом я взял стоящую в кабинете аптечку и забинтовал палец, чтобы пациент не заметил подвоха. Скажем ему, чтобы 2-3 дня не снимал повязку. Тогда он ничего не заподозрит. Тем более боли больше не будет. Я взмахнул рукой и ускорил кровообращение в головном мозге пациента. «Через 5 минут. Когда придет в себя, расскажите ему, какую нужно носить обувь. «И рекомендации по стелькам дайте, пусть сходит к ортопеду», — посоветовал я. «Если буду нужен, я у себя в кабинете. Надо помочь Уайту-сану, а то он там уже зашивается». Оставшиеся 4 часа пролетели довольно быстро. Все-таки таких завалов, как в Ямамото-фарм, здесь не бывает. Но Хирано Юрика определенно увеличивает количество пациентов одним лишь своим присутствием. А если учесть, что мы находимся в Сибуе, в одном из самых людных районов Токио, рано или поздно через нас пройдут люди со всех уголков города. А дальше можно будет рассчитывать, что начнет работать так называемое сарафанное радио. Правда, когда поток пациентов увеличится, будет иметь смысл и клинику расширить, либо укомплектовать все кабинеты, либо открыть дополнительный филиал. Так что дешевая реклама Ягами и Мурата не поможет им в конкуренции с нами. Одной Хирану достаточно, чтобы полностью раздавить все их флаеры и рекламные баннеры банально за счет того, что она лекарская жрица. Как только пациенты закончились, я потратил еще несколько часов, чтобы разобраться с документацией. А тут ее было очень много. Я, конечно, пользовался услугами онлайн-бухгалтеров для оформления отчетности, но мне явно не хватало 1-2 человек, которые заберут эту волокиту себе. Однако, если учесть, как стремительно увеличивается доход нашей клиники, уже скоро я смогу себе позволить нанять вспомогательный персонал. Катсураги-сан. В мой кабинет вошел Рейсей Масаши. На этот раз он выглядел даже более встревоженным, чем ранее. «У нас с вами есть проблема». «Что случилось?» — напрягся я. «Только не говорите, что вы опять попытались кого-то усыпить». «Хуже», — заявил он. «Усыпить теперь могут нас с вами». Я удивленно вскинул брови и даже не смог сходу что-то ответить на его слова. Хотя этот его трепет я уже видел много раз. И через мгновение до меня дошло, о чем нам предстоит поговорить. «Моя жена хочет с вами увидеться», — сглотнув сухой ком, произнес он. «Сегодня же». «Я надеюсь, вы не проиграли только что полученный аванс, Рейсей-сан», — нахмурился я. «Если даже после моего лечения вы умудрились провернуть что-то подобное, мне с вашей женой не о чем разговаривать». «Нет-нет», — замотал головой он. «С азартными играми теперь уже покончено навсегда, клянусь. Но, если честно, я понятия не имею, что ей от вас понадобилось. Такое ощущение, что... в общем, скажу вам так, Катсураги-сан. Масами очень своенравная женщина. Я ее, конечно, безумно люблю, но порой она вытворяет такое, что я полностью теряю первенство в семье. У меня иногда складывается впечатление, что в ней живет дух какого-то императора или полководца, будто сам Набунага восстал в ее теле». Рейсей Масаши ходил взад-вперед по моему кабинету и рассказывал мне о своих проблемах столь эмоционально и с такой заразительной интонацией, что я на минуту даже забыл, что нахожусь в частной клинике, а не в театре. Даже Сайка таким мастерством не обладает. Возможно, следовало отправить Рейсея играть в постановках, а не устраивать к себе в клинику. «Рейсей-сан, успокойтесь», — твердо попросил я, когда понял, что хирург уже начинает переигрывать. «Скажите прямым текстом, что вашей жене нужно? Просто встретиться со мной и все?» «Да я же не могу залезть к ней в голову», — воскликнул он. «Она поставила меня перед фактом. Сказала, что уже забронировала столик и будет ждать нас через час по адресу...» «Стоп!» — перебил его я. «А вот здесь мы с вами остановимся. Меня такой расклад совершенно не устраивает. Если вам, Рейсей-сан, кажется, что такие взаимоотношения — это норма, я не стану вас осуждать. Все хорошо, но ваша жена не может решать за меня, чем я сегодня буду заниматься». «О том я и говорю, Катсураги-сан. Она постоянно ставит перед фактом», — объяснил хирург. «Но если я туда пойду без вас, она меня сожрет». «Дайте мне ее номер», — попросил я. «Сейчас разберемся». Рейсей продиктовал мне номер своей супруги, и я тут же ей позвонил. Оставлять это без внимания нельзя. Если бы сам Рейсей Масаши был мне не важен, я бы просто проигнорировал это заявление и пошел бы домой. А дальше пусть разбираются самостоятельно со своими тараканами. Но на данный момент Рейсей — мой ученик, мой коллега и один из членов нового ордена лекарей. Так что с этой ситуацией в любом случае придется разобраться. «Алло?» — послышался женский голос по ту сторону линии. «Масами-сан, «С вами говорит Кацураги Тенду. Мы недавно разговаривали через телефон вашего мужа», — сказал я. «А, Тенду-сан!» — воскликнула она. «Удивлена, что вы позвонили. Надеюсь, мой муж передал вам о том, что нужно...» «Ваш муж мне все передал», — перебил ее я. «Только я не совсем понимаю, почему вы не посоветовались со мной. Обычно у меня распланирован весь день. Нельзя просто ставить человека перед фактом, тем более совершенно чужого». Рейсей Масами замолчала. Кажется, она не ожидала, что я позвоню ей именно с таким заявлением. А на что она рассчитывала? Что я буду благодарить ее за то, что она уже за всех троих решила, как нам провести этот вечер? Странная логика. Тенду-сан, а я не подумала об этом. У вас какие-то планы на сегодня? — спросила Масами. «Нет, планов нет, но они могли быть, понимаете? Если вы считаете, что можете командовать мной точно так же, как и мужем, вы ошибаетесь», — сказал я. В этот момент Рейсей Масаши схватился за голову и чуть не оторвал себе волосы от висков. Видимо, решил, что после такого его жена вылезет прямо из моего телефона и начнет карать непослушных. «Хорошо, Кацураги-сан, я вас поняла», — после короткой паузы ответила она. Даже перешла с имени на более вежливое обращение через фамилию. Хороший признак. Видимо, действительно дошло, что я пытался донести. «Но, может, все-таки согласитесь? Я бы, правда, очень хотела с вами поговорить. Мне есть что сказать вам. Много чего. Это, правда, важный разговор». «Вот теперь совсем другое дело». «Хорошо, Масами-сан», — ответил я. «Мы с вашим мужем уже заканчиваем. Скоро приедем». Я сразу же положил трубку и перевел взгляд на Рейсея. «Она меня уничтожит!» — воскликнул он. «Это с вами она так мило общалась. Меня дома ждут жестокие пытки. Лучше уж сразу сделать сеппуку». «Расслабьтесь, Рейсей-сан», — рассмеялся я. «В обиду я вас не дам. По крайней мере, этим вечером». Через полчаса все мои сотрудники разошлись, я закрыл клинику и сел в машину Рейсея. К ресторану мы ехали молча. Видимо, хирург уже выплеснул все свои эмоции и перешел в режим моральной подготовки. Когда наша машина остановилась около традиционного японского ресторана, где подают суши и прочие морепродукты, Рейсей вцепился обеими руками в руль и произнес. «Кацураги-сан, что бы там ни случилось, знайте, я всегда вас уважал и ценил как коллегу, как наставника и как друга. Пожалуйста, только не злите ее лишний раз, иначе этот разговор точно станет прощальным». Я лишь удивленно покачал головой и вышел из машины. Мы с Рейсеем вошли в ресторан, оставили верхнюю одежду на вешалке около входа, после чего присели за столик, где уже успела расположиться Рейсей Масами. «Здравствуйте, Кацураги-сан». Она, сидя, поклонилась мне, а затем добавила. «Рада, что вы все-таки приехали. Давайте не будем тянуть и сразу перейдем к делу. Я знаю, чем вы занимаетесь с моим мужем».